Заместительница. Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет, у которой суставы в запястьях хрустят, той, что пальцы ломает и бросить не хочет, у которой гостят и грустят, что от треска колод, от бравады ракочи, от стекляшек в гостиной, от стекла и гостей по пианино в огне пробежится и вскочит, от розеток, костяшек и роз и костей, чтоб прическу ослабив, и чайные и шалы, зачиженный бутон заколов за кушак, провальсировать к славе, шутя полушалок, закусивши, как муку, и еле дыша, чтобы, комкая корку рукой мандарина, холодящие дольки глотать, торопясь, в опоясанный люстрой, позади, за гординой, зал испаренный вальса запахший опять. Так сел бы вихрь, чтобы на пари, порыв паров в пути, и мглу, и иглы, как мюрит, не жмуря глаз снести, и объявить, что ни скакун, ни шалый шепот гор, но эти розы на боку несут во весь опор. Ни он, ни он, ни шепот гор, ни он, ни топ подков, но только то, что стянуто платком, и только то, что тюль и ток, душа кушак и в такт, смерчу умчавшийся носок несут, шумя в мечтах, им, им, и от души смеша, и до упаду в лоск, на зависть мчащимся мешкам до слез. До слез. 1917 год.